Алло, добрый день, у меня Алло! проблема. Проблема у меня. Какие проблемы? Какие проблемы? Доллары ищет. Я хотел пойти на парашу посрать, а у меня запор, я не могу Пойди посрать. посри! Че? Не можешь Так у меня посрать? запор, у меня Воды запор. холодной попей! Что мне сделать? Стакан! Воды Чего холодной. записываешь? Зачем записываешь? Я не записываю Иди, вас. Воды холодной, налей стакан и выпей. Я совет ваш прошу. А вода так холодная не помогает. Я тебе, что это, тебе плохой совет даю? Стакан воды холодной налил из-под крана. И сквозь язык и зубы пропусти. И просвелся. Так она отравленная. Ну что так? А больше как? Ее нельзя пить. С крана воду нельзя пить. Как вы так можете? Ты, ебать, ну, иди последний снег собери и оттай, да, расставь и налей стакан выпей. Если у нас снега это... нету, у нас тепло ну, уже лето. Ну так а что же я тебе сделаю, если тебе снег? Ты с Дальнего Востока звонишь, что ли? Я с Турции, О, ну, кстати, а как пользоваться ебучим корнем? Он помогает от запора? О, это не то, что корм был туда, пускай там все эти сраки несчастье будут, и будешь ходить танцевать всю дорогу. А вы уже пробовали? А ты чё, ты же у меня совета спрашиваешь, нахуй я буду на себя пробовать, если ты спрашиваешь, я тебе советую. А, так вы должны советовать то, что вы уже пробовали. Чё, блин, рот, нахуй, чтобы я пробовал, я дохуя кое-что пробовал, так я тебе не буду все сказки бурашки рассказывать. Расскажите, что вы пробовали, подтираться одним долларом. Статус вашего доступа, блядь, сука.